прежде чем он успел сменить тему. «Настоящая опасность в том, что однажды я не выдержу и вспыхну синим пламенем, а виноват в этом будешь только ты». Эдвард начал отталкивать меня в сторону. «Ты чего?» — запротестовала я, прижимаясь к нему покрепче. «Профилактика самого сгорания. Если для тебя это слишком...» «Ничего не слишком», — заявила я. Он позволил мне снова прильнуть к нему. «Извини, я не хотел ввести тебя в заблуждение», — сказал он. «Не хотел тебя огорчать. Очень нехорошо с моей стороны». «Вообще-то это было очень даже хорошо». Эдвард глубоко вздохнул. «Ты не устала? Тебе надо выспаться». «Нет, не устала. Я вовсе не возражаю, если ты еще разок ведешь меня в заблуждение». «Пожалуй, этого делать не стоит. Не ты одна склонна слишком далеко заходить в мечтах». «Похоже, только я одна», — проворчала я. Он рассмеялся. «Белла, ты понятия не имеешь, каково мне, и твоя настойчивость ничуть не помогает держать себя в руках. А вот за это я извиняться не стану. А мне позволено извиниться? За что? Ты ведь на меня разозлилась, помнишь?» «А, ты про это...» «Прости, я был неправ. Гораздо легче видеть вещи в истинном свете, когда тебе ничего не грозит, потому что ты здесь». Он сжал меня покрепче в объятиях. «Я немножко схожу с ума, когда пытаюсь уйти от тебя. Пожалуй, я больше не стану уезжать так далеко». «Оно того не стоит». Я улыбнулась. «Разве ты не нашел горных львов?» «Вообще-то нашел, но все равно добыча не стоила таких переживаний. Честно говоря, я хочу извиниться за то, что Элис держала тебя в плену. Это была глупая затея. Ужасно глупая. Я больше не буду». «Ладно», — с легкостью согласилась я. Эдвард был давно прощен. Зато мне понравилась идея с ночевкой. Я прильнула к нему и прижалась губами к впадинке над ключицей. «Лично тебе позволяется держать меня в плену сколько угодно». «Не исключено, что я воспользуюсь этим разрешением», — вздохнул он. «Так что, теперь моя очередь?» «Твоя очередь на что?» — не понял Эдвард. «Чтобы просить прощения». «За что ты хочешь просить прощения?» «А разве ты на меня не злишься?» — недоумение спросила я. «Нет». Ответ прозвучал так, что сомнений в его искренности не оставалось. «Разве ты не поговорил с Элис, когда вернулся?» «Поговорил? А что? А ты не заберешь у нее Порше?» «Конечно нет, ведь это же подарок». Хотела бы я видеть выражение его лица. Голос у него прозвучал обиженно. «Рассказать, чем я занималась?» — спросила я. «Очень странно, что Эдвард не проявляет никакой озабоченности». Я почувствовала, как он пожал плечами. «Мне всегда интересно все, чем ты занимаешься, но тебе не обязательно говорить об этом, если не хочешь». «Но я же ездила в Лапуш». «Я знаю». «И прогуляла школу». «Я тоже». Я уставилась в темноту, туда, откуда доносился голос Эдварда, и провела пальцами по его лицу, пытаясь угадать настроение. «С чего ты стал таким терпимым?» — спросила я. Эдвард вздохнул. «Я решил, что ты права. Раньше дело было скорее в моих предрассудках по отношению к оборотням. Я постараюсь быть более благоразумным и доверять твоим суждениям. Если ты считаешь, что это безопасно, то я тебе верю». «Ничего себе!» «Ну и важнее всего то, что я не собираюсь позволить этому встать между нами». Я положила голову ему на грудь и, блаженствуя, закрыла глаза. «Так что?» — небрежно пробормотал он. «Когда ты снова собираешься в Лапуш?» Я промолчала. Его вопрос напомнил мне слова Джейкоба —